смешная. Ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе. Мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым. Только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Да, вряд ли сегодня найдешь человека от 1 до 10 класса, который не догадался бы, что история, начинающаяся такой вот песенкой, не обещает ни захватывающих погонь, ни перестрелок из мчащихся автомобилей, ни даже, извините, элементарного взлома сейфа. Каждому ясно, что речь пойдет о каком-нибудь мальчике, который все чего-то не умел, не умел, и, конечно, все над ним посмеивались, а потом вдруг в конце истории так все сумел, что все вокруг так яхнули. Подумаешь, новость. Сколько об этом уже написано, рассказано, показано в кино. Но удивительное дело. Почему-то о каждом таком случае хочется поделиться с человечеством. А человечество, что самое удивительное, в 1001 раз охотно это слушает. Наверное, здесь скрыта какая-то тайна. И не исключено, что в конце нашей истории, которая случилась с учеником 8 А Лешей Жильцовым, мы эту тайну разгадаем. В каждом классе, как известно, есть свой Нильс Бор, лучший спортсмен, свой Аркадий Райкин или просто самая красивая девочка. Скажем прямо, Нильсом Бором Лешу в классе не считали. Роль Райкина тоже была за другим. В спорте Леша был, как говорят тренеры и болельщики, неперспективен. Поэтому, когда уже прозвенел звонок, а физик еще не вошел в класс, Леша слонялся между столами, так и не сумев примкнуть ни к какой компании. Ведь каждому хочется себя показать, а что мог показать Леша? Скорее всего, именно поэтому он и дружил с Воликом, шестиклассником, что для ученика 8 класса, согласитесь, просто не солидно. И вот в эту самую тоскливую минуту Леша заметил сочувственный взгляд новенькой девочки в очках. Она даже встала и направилась к нему. Из пункта А и пункта Б вышли навстречу два пешехода. От пункта А до пункта Б дорога только одна. Идут они с нормальной скоростью, кругом хорошая погода. Вопрос, встретятся они или нет? Ответ, по-видимому, да. Нет. Да. Да. Нет. Да. Thank you. Тебя Лешей зовут? Да. А ты Женя Каретникова из Краснодара? Запомнил. А почему ты все время в окно смотришь? Что ты там увидел? Ну что, разве обязательно на урок учителя слушать? Если ничего новенького не придумал, кроме «учил, но забыл». А зачем новенько? Эти слова надо высечь на мраморе. Как раз в эту минуту вошел учитель, и Леша, конечно, уставился в окно. А учитель, разумеется, вызвал Лешу отвечать. Леша, естественно, как всегда, начал с мраморной фразы «Я учил, но тут Женя Каретникова из Краснодара посмотрела на него такими глазами, что Леше ничего не оставалось, как сказать горькую правду. Иван Федорович, не, вы не подумайте, просто я не понимаю, что такое электрический ток. Да. Вряд ли сегодня найдется человек от 1 до 10 класса, с таким пробелом в образовании. Кому, возмутился Иван Федорович, в 70-х годах 20-го столетия это не ясно. Ну вот видишь, Жильцов, ты в полном одиночестве. И вдруг Женя Каретникова, та самая Женя Каретникова, многократная победительница физико-математических олимпиад Краснодарского края, подняла руку. «Что тебе, Каретникова?» – спросил учитель. «Я не понимаю, что такое электрический ток». «Это странно, интересно, то ли смейся, то ли плачь. Вот задачи с неизвестным, потруднее любых задач. Неужели кто-то тоже так похоже спотыкается на том же, и как понять? Это шалость благородства, или случай, или сходство. Вот задача, мучайся опять. Осень в тот год выдалась жаркая. Представим себе пляж где-нибудь в Серебряном Бору. Oh, Леша раньше никогда не решался участвовать в таких классных вылазках, и к этому все привыкли. А тут вдруг явился и сам предложил. Ребята, там площадка для прыжков освободилась. Пошли. Сантиметр за сантиметром переступала вверх планка. Поначалу она пропускала всех, потом мало-помалу начал раздаваться тот самый обидный звон, и количество участников соревнования заметно редело. И когда их осталось всего двое, Лёша и лучший спортсмен школы, Лёша в последний раз передвинул планку. «Школьный рекорд», — сказал он, и на виду всего притихшего класса разбежался и прыгнул. Планка не шелохнулась. «Вот рекорд», — тихо сказал Лёша, выплёвывая песочек. «Да, у тебя есть прыгучесть», — сказал лучший спортсмен школы, передвинул планку на 6 сантиметров выше и взял эту высоту без разбега. «Это мой старый рекорд», — сказал он. «Ты не обижайся, я его в 6 классе установил». Товарищи, точно известно, хотите верьте, хотите нет, что спорт до сих пор повсеместно приносит пользу, а не вред. Считают солидные люди, и можно смело поверить им, что если здоровым не будешь, то будешь, скорее всего, больным. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять: а-чи! Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. А-а-а! Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Этого Лёша перенести не мог. Он должен был тут же, на глазах у всего, да что там, класс, на глазах у Жени Каретниковой совершить что-то необыкновенное. И Лёша помчался к вышке для прыжков в воду. Вернись, Лёша! Мальчик, немедленно спустись вниз, вышка на ремонте, гремел репродуктор. Но мальчика ничто уже остановить не могло. С самой верхней 20-метровой площадки, откуда он казался таким маленьким-маленьким, Лёша сиганул вниз. «Что там случилось?» — спросил кто-то. И кто-то ответил: «Да Лёша с вышки свалился». «Он не свалился! Он прыгнул! Не обращай на них внимания, Лёш!» Особенно по вечерам. А ты можешь узнавать людей по голосу? Да, и даже по шагам. А у вас так бывает? А так у вас когда-нибудь случится? Конечно, и не раз. А у вас? А у нас в кармане гвоздь. А у нас сегодня гость. А у вас? А у вас? А ты знаешь, что дельфины разговаривают? Знаю, не знаю только о чем. О торговых караванах, о морях и океанах, где какая рыба и почем. А ты знаешь? Знаю, сам когда-то слышал. А ты знаешь? Конечно, это не секрет. Ты смотри, как интересно, все на свете нам известно. И вообще учение — это свет. А ты вот физику сказала, будто не знаешь, что такое электрический ток. Ты что, это из-за меня? Ты знаешь, люди видели, как падают яблоки. Но никто не задумывался, почему они падают. А вот Ньютон задумался и открыл закон всемирного тяготения. Понимаешь, я уважаю людей, которые задумываются, отчего падают яблоки и что такое электрический ток.